20:30. В машине у Линды пахнет дрожжами и лавандой. Тут удручающе чисто и пусто, только золотой брелок свисает с зеркала над лобовым стеклом. Вообще, в последнее время любая пустота наводит на меня грусть и бередит нервы. Дождь шел полдня, в воздухе висит морось, переднее стекло запотело и размывает свет фар на встречной полосе. Я еду по центральной улице и останавливаюсь у счетчика на стоянке прямо около спорттоваров Фоксмана, флагмана папиной сети. Вообще-то отец был электриком. Но в один прекрасный день, а именно когда родился Пол, он решил, что обязан что-то оставить в наследство детям. Заняв денег у тестя, он выкупил обанкротившийся магазинчик спорттоваров, а потом постепенно расширил свой бизнес до 6 магазинов, вверх по Гудзону, аж до штата Коннектикут. Он твердо верил в пару нехитрых правил. Покупателей надо обслуживать добросовестно, а продавцы должны все знать про товары, которыми торгуют. Он гордо отказывал крупным сетевым магнатам, которые регулярно предлагали выкупить его с потрохами. По субботам он объезжал остальные 5 магазинов, дотошно проверяя их отчетность на предмет огрехов и проколов. В детстве, когда мы с Полом даже не ходили в школу, он будил нас на рассвете и запихивал в машину. Мы были обязаны ехать с ним в Добс-Ферри, Тарри-Таун, Волгаллу, Стэмфорд и Фэрфилд. Я сидел на заднем сидении его подержанного Кадиллака. Глаза еще слепались, но я смотрел сквозь затемненное стекло, как над шоссе встает солнце. В машине пахло трубочным табаком, а из магнитолы неслись песни Саймона и Гарфанкеля, Нила Даймонда, Джексона Брауна и Пегги Ли. И поныне, стоит мне услышать одну из этих песен в лифте или в приемной у врача, я тут же мысленно переношусь в ту машину, в полудремоту. Меня начинает слегка укачивать и подкидывать на залитых гудроном трещинах в асфальте. Я слышу папин скрипучий голос. Он подпевает любимым певцам. Раз в квартал с нами ездил Барни Крониш, отцовский бухгалтер. Пол такие поездки терпеть не мог. Во-первых, ему приходилось уступать Барни передние сиденья, а во-вторых, мы часто останавливались. То Барни хочет кофе попить, то отлить выпитое. Кроме того, старик громко пукал и ничуть этого не стеснялся. Чтобы отделаться от тошнотворного запаха переваренной капусты, мы с Полом открывали окна и высовывали головы наружу, точно собачки. Иногда папа, нажав у себя впереди кнопочку, запирал окна на замок и притворялся, что ничего не видит и не слышит. Это по его меркам считалось шуткой. Когда отец работал, наше присутствие его даже радовало. Зато отдыхать с нами он совершенно не умел. До поры, пока мы были малы, он с нами замечательно управлялся, таскал на своих могучих руках, подкидывал на коленках, едет джадик шагом-шагом, рысью, галопом. Едва научившись ходить, мы цеплялись за его толстые пальцы-сардельки и шествовали по кварталу. И спать он нас укладывал, частенько засыпая вместе с нами прямо на кровати, а мама потом его выуживала из комнаты. Но повзросление детей застало его врасплох. Он не понимал нашего пристрастия к телевизору и играм на приставке, не терпел лени, беспорядка в комнатах, незаправленных постелей, волос до плеч и диких картинок на футболках. Чем старше мы становились, тем больше он от нас отдалялся, погружаясь в работу, субботние газеты и шнапс. Иногда я думаю, что рождение Филиппа было маминой последней отчаянной попыткой заново обрести мужа. Я заранее представляю темно-зеленые маркизы над окнами магазина с водяными потеками и, как обычно, засиженные птицами. Но оказалось, что их недавно вымыли, а экспозицию в витринах сменили в преддверии осенне-зимнего сезона. Коньки, клюшки, лыжи, сноуборды. Настоящим в углу манекене вратарский шлем, а зловещая флуоресцентная подсветка делает его похожим на Джейсона, серийного убийцу из фильма «Пятница 13-я». Наш Элмсбрук – самое место для серийного убийцы. Не поймите меня превратно, но ведь чем благостнее, тем страшнее. Джейсон и Фредди являются убивать озабоченных девочек-подростков именно в такие живописные городки с чистыми тротуарами и часами на башнях. На центральной улице широкий, выложенный брусчаткой променад, посередине фонтан, вдоль променада скамеечки и магазинчики с маркизами под цвет вывесок. Все ухожено, сплошная идиллия. Возможно, как раз из-за мысли о серийных убийцах меня аж подкидывает, когда по водительскому стеклу вдруг забарабанил Хорри. А может, просто видок у него страшноватый. Длинные волосы, убранные с лица под белую повязку фирмы Nike. Бирка, которую он забыл снять, болтается прямо на лбу, а в зубах у Хорри сигарета с длинным, не обломившимся столбиком пепла. «Ты меня напугал», — говорю я. «Не тебя одного, я на всех страх навожу». Я смеюсь, не то чтобы над удачной шуткой, а из вежливости. Хорри ужасно жалко, но обращаться с ним надо, как с любым другим человеком, потому что мозговая травма не сделала его полным идиотом, и он всегда чувствует, когда его жалеют, как собака всегда чувствует, когда ее боятся. «А почему ты здесь? Ты же должен шубу сидеть». «Шиву». «Шива — это такое божество индийское с шестью руками или с четырьмя руками и двумя ногами, не знаю. Короче, у него шесть конечностей. А еще Шивы на иврите семь. Шесть рук, семь дней». Он на мгновение смолкает, размышляя над потенциальными теологическими выводами из этих цифр. Но он не приходит ни к каким выводам, кроме одного. Пора сделать еще одну затяжку. «Ну, так ты разве не должен там сидеть?» «Должен», — подтверждаю я. «Как в магазине. Дела идут?» «Стоят», — он пожимает плечами. «Зайдешь?» «Да нет. Я просто ехал мимо и остановился. Твоя мама сказала, что тебя хорошо бы домой подкинуть. Она тебя прислала?» «Она знала, что я поеду мимо». Он качает головой и недовольно сдвигает брови. «Надо мне жить отдельно, как раньше». «Ну и сними себе что-нибудь». Он стучит пальцем себе по виску. «Травма мозга. Я не совсем справляюсь». «С чем, например?» «Например, я никогда не помню, с чем именно я не справляюсь». Он распахивает пассажирскую дверцу и плюхается на сиденье. «А курить у матери в машине нельзя», — говорит он и выпускает колечко дыма. «Я и не курю, это ты куришь». «А списать могу на тебя», — он встряхивает пепел на резиновый коврик. «Ты ведь кадрил когда-то Пенелопу Мор?» «Пенни Мор? Да, мы очень дружили. Как она, где?» «Преподает фигурное катание на крытом катке, где мы в хоккей играли». «У Келтона?» «Ага. Я туда и теперь хожу иногда». «Ты ведь, помню, неплохо в хоккей играл?» «Нет, это ты неплохо в хоккей играл, а я был великим хоккеистом». «Вот уж не думал, что Пенни останется в этих краях». «Почему?» «Потому что ей не ушибли голову?» «Нет, Хорри, фу ты, Господи, я же совсем не то имел в виду». Но он широко улыбается сквозь завесу дыма, сгустившуюся в салоне машины. «Джад, расслабься, я просто стебаюсь». «Чтоб тебя!» «Так меня уже!» «И изрядно!» «Так-то, брат мой, по второй матери». «Спасибо, горжусь». «Так почему ты вспомнил о Пенни Мор?» «Она в магазине». «Сейчас?» «Ну да. Она в будни по вечерам приходит сводить баланс. Зайди, поздоровайся». «Пенни Мор», — повторяю я, и в памяти сразу всплывает ее жестковатая улыбка, вкус ее поцелуя. «А ведь мы с ней когда-то заключили договор. Интересно, помнит она или забыла?» «Она будет рада тебя видеть, наверняка. Может, как-нибудь в другой раз я завожу мотор. Я что-то не так сказал?» Я качаю головой. «Просто Тяжко встречаться с людьми из прошлого, когда в настоящем все так хреново. Хорри кивает с видом мудреца. Тогда мы с тобой два сапога пара. Пошарив по карманам и вытряхнув на сиденье кучу мелочи, он в конце концов извлекает криво свернутый косячок и прикуривает от еще тлеющей сигареты, затягивается поглубже и, задержав дыхание, передает мне самокрутку. «Нет, я не по этому делу», — говорю я. Хорри пожимает плечами и, приоткрыв рот, медленно выпускает танцующий дым. «Мне от головы помогает», — говорит он. «Иногда я чувствую, что вот-вот будет приступ. Покурю, сразу отпускает. А мать запах не почует. А что она со мной сделает? Убьет, что ли?» В его голосе внезапно слышится несвойственная Хорри агрессивность, и я чувствую, что просьбы Линды заехать за сыном — очередной эпизод в их долгой позиционной войне. «Хорри, с тобой все в порядке?» «Все классно». Он снова хочет передать мне косяк. «Я за рулем», — отвечаю я. Он пожимает плечами и, сделав еще одну затяжку, говорит: «Мне больше достанется».